Умру, любя. Первое, что я запомнил у Пушкина наизусть, была поэма «Цыганы». Было мне лет 6. Я не знал значения знаков препинания, разделения на строки, не понимал смысла скобок, я читал слова подряд, так и заучивал. Не специально, а от частого перечитывания. Рука магнитно тянулась к книге, привычно раскрывалась на влекущем месте, и я шептал: «Они сегодня над рекой в шатрах изодранных ночуют». Все было настолько точно, что я и понятия не имел, что это написано больше 100 лет назад. Цыгане приходили в село летом, разбивали изодранные шатры недалеко от реки, ходили по улицам. Нас к табору не отпускали, цыган побаивались. Мы смотрели издали. А благодаря этой поэме я как будто был вместе с ними. Знал, что там у них костры, сидит у костра старый цыган и рассказывает о Мариуле и успокаивает Олега. «Ну, разлюбила тебя Земфира, ну что ж делать? Все они такие, цыганки». Я читал и читал, а как добирался до самого главного места, забывал дышать. Вдруг видит близкие две тени, и близкий шепот слышит он. Над обесславленной могилой первый голос — пора, второй голос — постой, первый голос — пора, мой милый, второй голос — нет, нет, дождемся дня, первый голос — уж поздно, второй голос — как ты робко любишь минуту, первый голос — ты меня погубишь, если без меня проснется муж Олега, проснулся я, куда вы не спешите, оба вам хорошо, и здесь у гроба Земфира, мой друг, беги, беги, Олега, постой, куда красавец молодой лежи, вонзает в него нож цыган, умираю у Земфира, Олега, ты убьешь его, взгляни, ты весь обрызган кровью, и что ты сделал, Олега, ничего, теперь дыши его любовью, Земфира нет, полно не боюсь тебя, твои угрозы презираю, твое убийство проклинаю, Олега, умришь и ты, поражает ее Земфира, умру, любя, умирает. Так я и читал. Олега, умришь, и ты, поражает ее Земфира, умру, любя. И ему не отомстили. Только и сказал старик: ты зол и смел, оставь же нас, прости, да будет мир с тобою. Когда к нам приходили цыганки с детьми, мы обязательно что-то давали им. Раз я отдал маленькой неумытой девочке-цыганке цветные тряпочки для ее куклы. Мне потом еще предстояло объяснять свой порыв сестрам. Ее мать поняла все величие моего подарка. Взяла мою руку, повернула ладонью кверху. — Ой, дорога, дорога, ой, дальняя дорога. Будешь ты полковником, будет у тебя жена Маруся, и проживешь ты 80 лет. Два ее предсказания уже не сбылись.